Издательская группа «Весь» представляет аудиокнигу «Книга, от которой худеют. Секрет стройной ДНК». Автор Марина Мельникова. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Вся информация, представленная в книге, носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых описанных методов или упражнений необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Часть первая. Начало. Колесо баланса. Глава первая. Об авторе. Мне 15 лет. Я стою у зеркала. Меня переполняет счастье. Мечта поступить в модельную школу наконец сбылась. Впереди ждут кастинги, показы и конкурсы. Предвкушаю жизнь, полную красоты и успеха. В тот момент я еще не осознавала, что именно здесь завязывается узелок красной нити, которая пройдет через всю мою жизнь. Скоро я поняла, в модельном бизнесе стройность и даже худоба – это не просто пожелание, а жесткая необходимость. Конкуренция здесь безумная, и нужно соответствовать строгим стандартам. Внешний вид стал основным критерием, на который ориентировались не только работодатели при заключении контрактов, но и директор, и административный состав модельной школы. То, как ты выглядишь, краеугольный камень отношения к тебе. Некоторые девушки уже имели международный опыт работы моделями, ездили за границу, снимались в рекламе. Я была высокой и стройной, вписывалась в параметры, но... Вокруг были примеры, когда при таком же росте вес был значительно меньше. Чтобы удержать свой вес или даже уменьшить его, я начала пробовать разные методы – кефирные диеты, чаи для похудения. Молодой организм легко откликался на все эти манипуляции, вес уходил, но вместе с ним ускользало и здоровье. Медленно, незаметно, невозвратимо. Понятие красоты витало в воздухе постоянно. Вокруг не прекращались разговоры о длине волос, параметрах лица, фотогеничности и многом другом. Сложно было не думать о своей внешности, когда все вокруг твердили только об этом. Я зациклилась на карьере модели. Хотела всегда быть первой, участвовать в крупных кастингах, демонстрировать коллекции, зарабатывать не только деньги, но и очки для поступления. Модельная школа была при университете. При условии заключения международного контракта на работу за границей можно было учиться бесплатно, представляя имя вуза. Конечно, я мечтала о том и другом и подошла к этой задаче со всей серьезностью. На мои хрупкие плечи вдруг лег весь груз ответственности за дополнительные уроки, выпускные экзамены, подготовку к поступлению и за свою внешность. Ни в коем случае нельзя было выйти за рамки параметров. Нужно постоянно быть в тонусе, а если что-то не устраивало, применять все возможное и невозможное. Понятие о красоте, сформированное в модельной школе, осталось со мной на всю жизнь. Даже после ее окончания, когда я полностью погрузилась в учебу, тема внешнего вида не покидала меня. Я бегала, каталась на велосипеде, активно тренировалась на свежем воздухе, держала тело в форме. Тема внешности шла красной нитью через всю мою жизнь, а ее спутником был стресс. Такой союз не мог не привести к серьезным последствиям. Мне 30. Я стою около зеркала и не могу смотреть на себя без слез. Вчера известный врач Москвы диагностировал мне витилиго. Это произошло после рождения второго ребенка. Я переехала в Таиланд и начала активно худеть. Надо же привести себя в форму после родов. Жаркое солнце, постоянный стресс и спортивные добавки сыграли со мной злую шутку. Сначала заметила небольшие пятна по телу, а потом они начали расти с небывалой скоростью. Представьте, ложишься спать с одним маленьким пятном на руке, а просыпаешься с огромным пятнищем. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Депрессия внутри расползалась, как и пятна по телу. Это был неконтролируемый процесс, который невозможно остановить. Я, такая стройная, красивая, идеальная, и вдруг пятна. Конечно, я начала искать решение проблемы, способы лечения, и оказалось, что витилиго – это неизлечимая болезнь, которая не изучена в медицинском сообществе. Излечиться от нее на сегодняшний день невозможно. Пигмент в коже не вырабатывался, я выглядела просто как леопард, но не сдавалась. Принимала гормональные медикаменты, подвергала себя лучевому терапевтическому лечению с помощью ультрафиолета, пила различные добавки. На тот момент я немного приостановила процесс. Мои пятна выглядели не так ярко, как у других людей с витилиго. И я сделала вывод, это что-то другое. Может быть, связано с пищеварением, с дисбактериозом, со стрессом, но это точно не витилиго. В какой-то момент я решила, что эта история не про меня, и с этой болезнью можно справиться. Начала искать ответы в альтернативной медицине, читала книги по работе с подсознанием, изучала психологию и эффект плацебо. Это стало вторым узелком той самой красной нити и второй точкой невозврата моего личностного роста. Я погружалась в работу именно со своим психоэмоциональным состоянием, стрессом, подсознанием. Мне 36, я стою около зеркала, и меня переполняет счастье. Сотни человек по всему миру попробовали мою программу и изменили себя. Уменьшили вес, пересмотрели питание, стали здоровыми и счастливыми. Ведь меняя себя внутри, мы меняем и внешнюю реальность. Именно об этом аудиокнига, которую вы сейчас слушаете. Как с помощью работы с мозгом и подсознанием изменить себя, свой вес, внешность и мир вокруг.